Глава 33. На завтрак у меня был хлеб с сыром, у Аввы — вода. «Что делать, Авва, когда мысли и желания мешают молиться?» — спросил я, когда мы еще не усели за стол. «Если ты будешь стоять на ветру, разве сможешь ты не пустить ветер к себе за пазуху?» «Нет». «Так не можешь ты запретить помыслам приходить к тебе. Твое дело — не пускать их в душу». Я поклонился Айве, неожиданно для себя. Он ответил тем, что перекрестил меня. Когда трапеза наша окончилась, и молитва на окончание ее была прочитана, приступил к самому главному. «Ава, я ночью снова был в моем веке», — сказал я. «Я слушаю». До этого слова так и норовили выскочить из меня, а сейчас вдруг замерли, и даже проскочила мысль, а стоит ли говорить? Поэтому я замолчал и сидел так некоторое время, затем все-таки начал. «Я все еще в коме. Там за каждый здешний день проходит месяц. Скажи, что будет со мной?» «Я не могу ничего сказать тебе. Проси Бога, так как Давид. Услышь молитву мою, Господи, и прошению моему внемли, не промолчи, видя слезы мои, ибо поселенец я у тебя и пришелец, как все отцы мои». «Это какой псалом?» 38-й. «Все равно не запомню». «Запоминай. Если не хочешь говорить обо мне, тогда скажи, что будет с моим соседом по палате. Его жена разрешила отключить его от аппаратов. Понимаешь, что это значит?» «Ты спрашиваешь из любопытства?» «Нет, мне жаль его. Его жена дала согласие. А может быть, он сейчас где-то так же, как я? Ты мог бы ему помочь?» «Помогает Господь. Я помолюсь. Другого не могу обещать. Авва, а мне обязательно быть монахом?» Глаза Феодосия блеснули. «Я только что говорил о свободе, а ты не услышал. Но я бы хотел поступить правильно. Ищешь подсказки?» «Да». «А если мои слова разойдутся с твоими желаниями, что ты станешь делать?» «Не знаю. Есть ученики, которые находятся в полном послушании. Таких немного. И в их устах нет слов, почему и зачем. Но если ты берешь на себя смелость задавать вопросы, имей мужество обращать их к себе, решать сам и нести за это ответственность». Мы опять молчали. Авва давал моим мозгам время, чтобы переварить сказанное. «Почему ты не спросишь меня о моем веке?» Свернул я на другую тему. «Хорошо, расскажи, что считаешь нужным», словно бы скупо разрешил он. И я начал рассказывать об электричестве, о квартирах с горячей водой, туалетом и ванной, о поездах, автомобилях, самолетах, о телевизорах, холодильниках, стиральных машинах, о компьютерах, интернете, мобильных телефонах. Он молча спокойно слушал. «А что показывают в телевизоре?» — наконец спросил он. «Новости показывают. Где какая война? Где землетрясение? Что решает правительство? Сенсации разные. Голых женщин, преступления, убийства. Даже всякие извращения. Некоторые борются, чтобы этого не показывали, но безуспешно. Здесь замешаны большие деньги, власть». «И все это смотрят дети?» «Да». «Какие силы отданы в руки слабых духом! Бедные люди! И никто не предупреждает их о страшном суде? Я же знаю, что есть церковь, если ты здесь». «Церковь-то есть!» И тут я выдал Авве Феодосию примерно то, о чем думал перед тем, как меня настиг джип, о лицемерии нашего мира, о бедных и богатых, о толстых священниках и православных клушах. Феодосий вздохнул. Ты опять разгорячен и впадаешь в гнев. Так скажи мне, что ты об этом думаешь? Я не думаю об этом, потому что у меня нет времени. Я не успеваю думать о моих прегрешениях, отвечал Авва. Но для тебя...